Глава 8. Прием еще не успел начаться, а мой отец уже во что-то вляпался. Я поспешил к толпе. Туда же уже подошли гвардейцы. «Повторите, что вы сказали?» — бесновался мой отец. «Вы расстанетесь с жизнью! Обещаю! Да за такое!» Мужчина, к которому он обращался, невозмутимо стоял напротив, опираясь на трость. Скорее для образа, а не за необходимости. Я отметил его дорогой костюм и дорогие часы на руке. «Не понимаю, как таких вообще приглашают на приемы?» — поджал он губы. «Что здесь происходит?» — громко спросил я. Все взгляды тут же обратились на меня. «Костя!» — первым опомнился отец. «Ничего, я просто... Этот мужчина, он сказал...» Вся уверенность родителя куда-то улетучилась. «Я сказал, что нужно выбирать одежду, когда идешь на прием к уважаемому барону». Второй мужчина выглядел невозмутимым и чрезвычайно гордым. «И я от своих слов не отказываюсь. Платье спутницы этого недотепы... не дотягивает». Он указал рукой на мою мать. «Стоп. На ней действительно все то же старое платье, что было и на балу маскараде. Почему? Я же высылал им солидную сумму денег на это дело». Так, с этим в любом случае разберусь. «Какое бы платье ни было у моей матери, оскорблять ее вслух вы не имели права», — заметил я. «За такое вызывают на дуэли, так что вам немедленно следует извиниться. Ваше мнение здесь никого не интересует». «Мое мнение всегда интересовало всех», — нагло заявил мужчина с тростью. «Я не собираюсь извиняться перед вашими нищими родителями». Какой он, однако, не понимающий намеков. «Немедленно заберите свои слова назад и извинитесь, повторяя в последний раз», — заявил я. «Иначе клянусь великим ткачом, я вызову вас на дуэль насмерть, и при всех свидетелях», — я обвел рукой собравшуюся толпу, «ваш отказ будет обозначать трусость, а если вы согласитесь, то попрощайтесь с жизнью, я очень хорошо фехтую». Я посмотрел ему прямо в глаза, и он заметно поежился. «Собака драная, пудель недоделанный, чтоб его кастрировали хозяева!» — мысленно выругался Клочок. «Я, наверное, погорячился». Мужчина с тростью явно испугался таких перспектив. «Приношу свои извинения. Сегодня такой нервный день, вот я и сказал лишнего». Перспектива дуэли со мной ему явно не понравилась. «Отец, принимаешь ли ты извинения?» — я перевел взгляд на своего отца. «Да, конфликт исчерпан». Он уже постарался привести себя в порядок и кивнул сдержанно. «Тогда расходитесь, дамы и господа», — обратился я к гостям и гвардейцам, стоявшим наготове. «Больше тут смотреть не на что, и не говорите, что подобные стычки — это что-то редкое для приемов». Толпа начала потихоньку рассасываться, а ко мне пробралась Настя. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросила она. «Да», — я подвел ее к отцу и к матери. «Знакомьтесь. Моя спутница Анастасия Геннадьевна Телишева». «Приятно познакомиться», — кивнул отец. «Алексей Сергеевич Боткин, а это моя жена Ольга Михайловна». Судя по взгляду отца, мой выбор он более чем одобрил, хотя на его мнение в этом вопросе я опирался меньше всего. «Настя, вынужден тебя попросить ненадолго отойти», — обратился я к девушке. «Мне надо кое-что обсудить с семьей». Девушка с пониманием кивнула и оставила нас одних. Толпа тоже окончательно разошлась, и у меня появилась возможность переговорить с родителями. «Что это было?» — с укором спросил я. «Отец, я понимаю, что иногда слова других людей могут задеть за живое, но твое поведение никак не вязалось с поведением аристократа на балу. Ты забыл про все манеры?» «Я знаю, что это было неприемлемым». Он понуро опустил голову. «Но не смог держать себя в руках. Они же про твою мать говорили». «На этот случай есть дуэли», — напомнил я. «В общем, надеюсь, ты меня услышал. Если ты мечтаешь о возрождении статуса Боткиных, то надо и вести себя соответственно. Такое больше не должно повторяться». «Хорошо», — кивнул отец, он и сам понимал последствия своего поступка. «Так, с одной проблемой разобрались, но это было еще не все». «Теперь по поводу платья», — перешел на другую тему я. «Как это вообще понимать?» «Мы должны были тебе сказать», — еще более пристыдился отец. «В общем, деньги, которые ты нам перевел, ушли на другое». Очень интересно. Разумеется, я переводил их в свободное пользование, но у меня стойкое ощущение, что это другое, нечто очень важное, что от меня скрыли. На что? — вздохнул я. На долг, — это уже сказала мать. У нашей семьи есть задолженность по кредиту, и на погашение части этого кредита ушли твои деньги. Я сама предложила, зачем мне новое платье, и это еще ничего. «Новое платье нужно, чтобы тоже подчеркнуть статус», — ответил я. «Это выглядит уже совершенно непрезентабельным. И что это за кредит? Почему я не в курсе?» «Там ничего важного. Пора уже на прием. Нехорошо заставлять твою спутницу ждать», — попытался уйти от ответа отец. Я решительно его остановил одним движением руки. «Что это за кредит?» — повторил я вопрос. «Мне, в общем, советовали одну бизнес-идею», — признался отец. «И она прогорела. Я брал кредит для стартового капитала. Думал, подзаработать, как раз тебе на свадьбу накопить. Когда я еще про помолвку с Фетисовой думал, не с голыми же руками свадьбу играть». «О, за что мне все это?» Отец сначала втемяшил себе в голову, что, заключив помолвку с Фетисовой, он решит все проблемы. Затем он внушил себе, что для этого нужны деньги. Взял сомнительный кредит, и теперь его должен выплачивать. «Сколько там?» — вздохнул я. «Сумма долга». Отец назвал цифры, равные моей годовой зарплате. «Недурно». «Я достану деньги», — решительно заявил я. «И мы закроем этот кредит. Но прошу, не надо больше экономить на чем-то важном из-за этого. Деньги больше не будут для вас проблемой». «Я знаю про твои успехи в научном мире», — улыбнулся отец. «Но вряд ли это нам поможет». Постепенно он все-таки начинал меня уважать. Эта задача оставалась чуть ли не одной из самых сложных. Придумать метод лечения ВИЧ-инфекции было проще, чем наладить отношения с отцом. Вначале он бесконечно то пытался женить меня, то приказывал налаживать связь с пациентами ради его дел, но теперь все это в прошлом. А если отец наконец научится слышать меня, то и вовсе проблем быть не должно. «Я разберусь», — отрезал я. «А теперь пойдем на прием. Постарайтесь хорошо провести время». Родители отправились в особняк, а я забрал Настю и пошел следом. Гвардеец отметил нас в списке гостей, и мы попали внутрь. Сначала мы оказались в огромном вестибюле с мраморными колоннами и хрустальной люстрой. Лестница с позолоченными перилами вела вверх к бальному залу. Гораздо роскошнее, чем у того же Филимонова на бале маскараде. Мы поднялись в главный зал. Высокие потолки с фресками, натертый до блеска паркет, снующие туда-сюда официанты и слуги. Вдоль стен были выставлены длинные столы с белоснежными скатертями, на которых не было даже свободного сантиметра от еды. Икра, устрицы, жаркое, фрукты, пирожное. «Неплохой тут прием», — прокомментировала Настя. «Умеешь девушку удивить». «Не думай, что все это только ради тебя», — в тон ей усмехнулся я. «Давай поздороваемся с хозяином». Как раз увидел вдалеке барона Кантемирова. Я дождался, когда он закончит беседу с другим гостем, и подошел к нему. «Добрый вечер, господин Кантемиров», — поздоровался я с ним. «Константин Алексеевич!» Было приятно, что он сразу меня узнал. «Рад вас видеть. Как видите, я в полном здравии, все благодаря вам». «Это хорошие новости», — улыбнулся я. «Позвольте представить, моя спутница Анастасия Геннадьевна». Настя улыбнулась очаровательной улыбкой и присела в легком реверансе. «Ух ты!» — не смог сдержать восхищение Кантемиров. «Именно глядя на таких девушек, я очень сильно жалею, что остаюсь холостяком». «С невестой брата разобрались окончательно?» — вспомнил важную тему я. «Да, уже отбывает наказание», — кивнул Кантемиров. «А брат в поисках новой невесты. Долго грустить по этому поводу он отказался». «Оно и к лучшему», — улыбнулся я. «Было бы хуже, если бы он впал в депрессию. Хотя, судя по рассказам, брат барона Кантемирова в принципе очень легкомысленный человек. Даже не заметил странностей в поведении его невесты». «Константин Алексеевич, я пригласил вас на прием не только для того, чтобы отблагодарить», — неожиданно добавил барон. «Можно кое-что обсудить с вами наедине?» «Я как раз собиралась попробовать ваши чудесные устрицы», — лучезарно улыбнулась Настя. «Костя, я буду возле стола с закусками». «Слушаю», — кивнул я, когда девушка отошла. «Вы знаете, что мой бизнес — это сеть кондитерских Кантемиров и сладости», — начал барон. «И бизнес этот очень и очень успешен». Это мне говорил еще Никита. Он вообще всегда оказывается в курсе подобного, наверное, потому что регулярно читает газеты. А я узнаю все светские новости в основном от него. «Знаю», — подтвердил я. «Я задумался о линейке полезных сладостей для лиц с определенными группами заболеваний», — продолжил Кантемиров. «В частности, для лиц с сахарным диабетом. Хотя, уверен, со временем вы и это заболевание научитесь излечивать, но вряд ли в ближайшее время сахарный диабет пропадет со всего города». А это была интересная идея. Людям с сахарным диабетом сладкое противопоказано, но вкусного действительно хочется, сколько бы лет себе не было. «Это хорошая задумка», — кивнул я. «Но зачем вы рассказываете это мне?» «Я подумал, вы можете помочь с разработкой», — признался Кантемиров. «Я знаю вас как врача и доверяю вам. Если бы вы подсказали составом... К тому же на обертке таких сладостей я хотел бы добавить фразу «одобрено доктором Боткиным». Ваше имя становится все известнее, и тем самым и вы получите большее признание, и я — больший доход». Звучало это очень интересно. Пока не представлял, смогу ли я найти на это время, но попробовать хотелось. Тем более, что и с финансовой точки зрения это было как нельзя кстати. «Я не прошу давать ответ сегодня», — поспешил добавить Кантемиров. «Давайте встретимся в среду вечером за ужином. Я подготовлю конкретное предложение, вы изучите и дадите свой ответ». «Хорошо», — кивнул я. Он дал мне свою визитку и отошел к следующим гостям. «Хозяин, звучит здорово», — решил озвучить свое мнение Клочок. «Согласен, но еще подумаем», — ответил я. Я вернулся к Насте, и она потащила меня танцевать со словами, что иначе я так и не доберусь до танцев. Игорь Николаевич откровенно скучал. Жена затащила его на очередной скучный прием. Мол, негоже ей без мужа на людях появляться. Ведь знает, что он все это терпеть не может, но нет, все равно заставила. Он рассеянно улыбнулся, вполуха слушая, как Вера с кем-то здоровается. В их браке с Верой Константиновной любви никогда не было. Брак был строго по расчету. По расчету самого Игоря Николаевича. Сам он был из бедного рода, и денег на раскрутку собственного дела у него не было. И никогда в жизни бы не появилось. Зато была магия убеждения, с помощью которой он и убедил Веру Константиновну Волконскую, что брак с ним — это отличная идея. До сих пор не верится, что она повелась. Но они действительно поженились. У Игоря Николаевича появились деньги на свой научный центр, а у Веры, ну, у нее появился муж. «Надо поздороваться с бароном Кантемировым», — отвлекла его от мыслей супруга. «Сейчас договорить с тем юношей и подойдем». Игорь Николаевич обернулся и увидел Боткина. Константин, этот негодяй, который в итоге каким-то образом смог заставить их врача дать опровержение, тоже пришел на бал. Стоит весь такой нахохленный, разговаривает о чем-то с хозяином особняка и рушит Игорю Николаевичу всю жизнь. Нет, нельзя это оставлять так просто. По крайней мере, надо опозорить его перед всеми гостями. И план уже есть. После пары танцев мы подошли поздороваться с Никитой и Маргаритой. Я тоже представил Маргарите Настю и сразу же заметил, что та ей не понравилась. Скорее всего, банальная женская ревность. Фетисова все равно помнила, как пыталась завязать со мной отношения. Поэтому видеть меня с другой девушкой ей было трудно, несмотря на наличие рядом с ней Никиты. «Как объявление?» — спросил я у него. «Разместил?» Конкретного ничего говорить не стал, так как рядом была Настя. Маргарита теперь точно не захочет посвящать ее во все это. «Да, только пока никто не откликнулся», — чуть печально ответил он. «Но еще мало времени прошло, конечно. Я вчера вечером и разместил». «На следующей неделе надо встретиться и обсудить наш второй план», — чуть ревностно добавила Маргарита. «И обозначить сроки его выполнения». «Конечно», — я кивнул, и Никита с Фетисовой ушли. «Я ей явно чем-то не понравилась», — усмехнулась Настя. «У вас что-то было?» «Нет», — пожал я плечами. «Просто девушки улавливают угрозу, видя твое платье. Был бы вырез поглубже, вообще своих кавалеров на километр от тебя оттаскивали». «Ах, тяжело жить бедной девушке», — усмехнулась она. «Ладно, дай угадаю. Теперь ты пойдешь здороваться с тем мужчиной, который смотрит на тебя от того столика?» Она указала мне рукой в сторону. Там стоял барон Филимонов. «Угадала», — кивнул я. «Ты пока подожди меня тут. Там личный разговор. Смотри, чтобы меня не увели, раз мой вырез декольте настолько притягателен», — пошутила она. Я усмехнулся и направился к барону Филимонову. Он стоял один, держа в руках бокал с магическим коктейлем. «Рад вас видеть, господин Филимонов», — подошел я к барону. «Как вы поживаете?» В разговорах я соблюдал все приличия. Тем более, что с Филимоновым у нас был строгий уговор о том, что меня он больше не трогает. Кольцо Жукова, открывающего его склады, до сих пор лежало у меня дома. Интересно, Филимонов в принципе отказался от идеи поиска складов с артефактами или же просто решил расстаться с этой идеей на время? «Все в порядке», — ответил он. «С моим делом тоже все хорошо. Учится потихоньку». Это он так завуалированно решил сказать про своего сына, которого я лечил. «Рад слышать», — кивнул я. «Кстати, я нашел для вас то, что вы хотели», — оповестил меня Филимонов. «Прошу». Он достал из кармана небольшую коробочку и протянул мне. Внутри лежал круглый медальон размером с небольшую монетку. Он был серебряного цвета, а в центре него был кристалл с голубоватым свечением. «Око ткача», — произнес барон. «Он позволяет накапливать магию в магическом центре в разы быстрее. Не представляете, как трудно было его достать». Я взял амулет и повесил его себе на шею. В первое мгновение почувствовал покалывание и легкое тепло, но затем это прошло. «Что ж, благодарю», — кивнул я. «Теперь мы в расчете». Я взял бокал с соком, мы с Филимоновым слегка чокнулись и выпили, как бы знаменуя конец наших деловых отношений. «Дорогой, тебе принести еще?» К Филимонову подошла его супруга, нас знакомила еще Фетисова. Помню, как на том бале-маскараде я застал потом эту самую супругу Филимонова с мужчиной в маске павлина. «Погоди минутку», — тормознул жену барон. «Господин Боткин, это моя супруга, Алла Борисовна». «Мы знакомы», — так коротко кивнула. «Еще с бала-маскарада, который ты устраивал. Не знала, что вы тесно общаетесь». «У нас просто кое-какие общие дела», — пожал плечами Филимонов. «Да, принеси еще магического коктейля, если не трудно». Алла Борисовна смерила меня странным взглядом и удалилась. Странная она сегодня. Я попрощался с Филимоновым и отправился искать Настю. Это идеальный момент. Алла Борисовна подошла к столику с напитками и жестом подозвала к себе Кирилла. «Сейчас то самое время», — дрожащим голосом заявила она. «Только что мой муженек поговорил с Боткиным, так что надо действовать». «Хорошо», — кивнул Кирилл. «Ты уже подлила яд?» «Не кричи так!» Филимонова тревожно оглянулась по сторонам. Вокруг никого не было, но она все равно не хотела, чтобы ее любовник кричал про яд на весь особняк. «Нет еще. Постой на стреме». Она вытащила пузырек и глубоко вдохнула. «Так, пора». Открыла его и вылила содержимое в бокал с магическим коктейлем. Затем аккуратно передала пузырек Кириллу. «Подкинь Боткину как можно скорее», — прошептала она. «Пока мой муж еще не успел осушить бокал, а то начнется шумиха, и мы уже ничего не сможем сделать». Кирилл кивнул и исчез в толпе. А Алле Борисовне оставил самое сложное — нести бокал мужу. Собственноручно нести бокал, в котором яд. Как же это тревожно. После разговора с Филимоновым Настя вытащила меня на очередной медленный танец. Мы закружились в вальсе, легко маневрируя между другими парами. «Когда мы поженимся, определенно сведем количество приемов к минимуму», — заявила Настя. «Мне тоску наводят все эти фальшивые улыбки и разговоры о погоде». «А ты шустрая, уже про свадьбу заговорила», — усмехнулся я. «Ну, я не прямо сейчас». Наверное, впервые в жизни Настю хоть что-то смутило. «Так просто». «Да понял, понял». Я заметил, как другая пара опасно приблизилась к нам и ловко повернул девушку. Сам я коснулся с кавалером из той пары плечом. «Прошу прощения», — произнес мужчина. «Этот вальс кружит мне голову». Я ничего не ответил, только кивнул и отошел с Настей подальше. «Хозяин, экстренное сообщение», — раздался мысленный голос Клочка. «Тебе подбросили флакон из-под яда, прямо в твой карман». Я и сам почувствовал, что это столкновение было не случайным. Но ловкость рук этого мужчины, конечно, внушительная. Незаметно подкинуть мне что-то в карман не так уж и просто, практически невозможно. А еще он кажется мне смутно знакомым. Его нижняя часть лица, фигура... Где-то я его вроде бы видел. «Не подаем вида», — распорядился я Клочку. «Твоя задача — экстренно найти, куда этот яд подлили. Сообщи мне». Крыс ловко выпрыгнул из кармана и исчез под пышными юбками дам. На подобном балу оставаться незаметным для него проще простого. Сам я продолжил танцевать с Настей, одновременно заметив, что тот подкидыватель не сводит с меня глаз. Следит. Так, соединяя все факты воедино, можно сделать вывод, что меня хотят подставить. Кто-то кого-то решил отравить, а флакон подкинуть мне, якобы отравил я. Стоп. Это возможно, если я говорил с этим человеком, то есть если имеются свидетели, что у меня была такая возможность. А я только что говорил с бароном Филимоновым и отметил, что его жена странно себя ведет. Стоп, так этот мужчина, который налетел на меня во время танца, это любовник Аллы Борисовны, Павлин. Логично, что они меня заметили и решили избавиться и от свидетеля, и от мужа Филимоновой. Отличный план. В этот момент я почувствовал тяжесть в кармане. «Яд в бокале барона Филимонова». Клочок рассказал то, о чем я и сам догадался. «Понял. Теперь бери пустой флакон и подкинь назад нашему неудачному танцору», — распорядился я. «Не переживай, он тебя не заметит». Крыс не стал уточнять, в чем именно мой план. Понимал, что времени на это нет, поэтому поспешил выполнять распоряжение. Как раз закончился медленный танец. «Настя, надо разоблачить преступников», — сразу с места в карьер начал я. «И твоя помощь необходима». «Что надо делать?» — серьезно спросила она. Схватывает на лету, все-таки не ошибся я с выбором. «На нас только что налетел молодой человек», — я незаметно указал Насте на него. «Тебе надо сейчас подойти к нему и, например, спросить, где уборная, и все, дальше просто подожди, пока я разберусь с остальным». «Ага, нагло пользуешься моими выдающимися достоинствами», — не упустила шанса усмехнуться Настя. «Ладно, ладно, с тебя ужин потом за такую помощь». Она подмигнула мне и, покачивая бедрами, направилась к подкидывателю. Он тут же забыл про меня и буквально приковал свой взгляд к Насте. А я поспешил к Филимонову. Его жена как раз успела отойти, она разговаривала с Маргаритой. «Господин Филимонов, не пейте из этого бокала», — зашептал я. «Вас пытается отравить ваша жена. Доказательств пока что у меня нет, надо, чтобы вы подыграли». Про себя я очень надеялся, что барон Филимонов поведет себя правильно. К счастью, так и произошло, он не запаниковал. «Я ведь догадывался», — едва усмехнулся он. «Что мне делать?» «Не пейте то, что в вашем бокале, просто сделайте вид», — ответил я. «Официант», — я поймал проходящего мимо слугу. «Принесите еще один магический коктейль, пожалуйста». Тот нырнул к столикам и через пару мгновений вернулся с бокалом. «Знаете, есть такая традиция...» Теперь я говорил громче. И меня заметила и вмиг побледневшая Алла Борисовна и с трудом оторвавший взгляд от моей девушки ее любовник. «Меняться бокалами с компаньоном, тем самым показывая друг другу свое доверие». «Интересно», — быстро включился в игру Филимонов. «Давайте-ка и мы попробуем». Мы демонстративно поменялись бокалами и под напряженные взгляды Аллы Борисовны и ее любовника сделали вид, что выпили по глотку. В следующую секунду я, аккуратно поставив бокал, начал оседать на пол. Сыграть отравление не так уж и сложно, если ты сам врач. Нервы Аллы Борисовны не выдержали. «Нет!» — выкрикнула она, а затем испуганно зажала рот руками. «Кажется... я отравлен», — трагичным голосом произнес я. «Я не хотел, помилуйте!» — вдруг выкрикнул официант, принесший мне второй бокал, и рухнул передо мной на колени. «Так, а вот это уже не по сценарию».